Предложение, сделанное Гаудом, как говорят люди, было тем самым, от которого невозможно отказаться. Чужак предлагал Кашу жизнь, не ту, которой он, вполне вероятно, лишится в ближайшем будущем. В этом Барал непреклонен, лично вмешиваться в их конфликт он не будет, ни в этот раз и не в столь прямолинейной форме. Впрочем, именно об этом его, помнится, сам Кош и просил. Да, не вмешательство, нет, лорд Барал весьма скептически и даже презрительно смотрел на, как он тогда выразился, возню двух великанов в песочнице среди младенцев, и, Кош был уверен, что, так или иначе, но он вмешается в события, но произойдет это только тогда, когда сам посчитает нужным. Лорд Бал предлагал Кашу новую жизнь, другую, во многом куда менее свободную, но все равно куда лучшую, чем полное прекращение существования. Мало, кто знал наверняка, но варландцы могли разделять свою сущность, свое «я», помещая эти частицы в тела и сознание материальных форм жизни. Так они путешествовали, не двигаясь и на метр. Так они познавали чужой опыт, порой никак не выдавая своего присутствия. Так они продлевали свою жизнь, ведь каждая из частиц могла существовать дальше, даже после смерти основного «я» варландца. Не вечно, это не способ обеспечения бессмертия. И неполноценно, все же, это была лишь часть, небольшой кусочек личности и памяти изначального «я» варландца. Но, для Коша Нараника, пусть и имевшего несколько осколков разума, помещенными в других существ, смерть его тела все равно оставалась бы смертью, угасанием существования и разума, рано или поздно, но неизбежно. Именно поэтому предложение чужака, столь заманчивое, сколь и невероятное, снова и снова всплывало в памяти варландца, заставляя возвращаться к своему содержанию и обдумывать. Корабли теней чувствовали себя в этой области космоса практически хозяевами, младшие расы в лице геймов и бракери ничего не могли противопоставить флоту древней цивилизации, а от варландцев, их противников, ожидать прямого участия было глупо. Он был одним из них, одним из наводящих ужас кораблей, похожих на самые жуткие кошмары любого разумного вида, населявшего этот уголок галактики. Когда-то, да, давно, он тоже был одним из них, одним из младших, возможно, но не теперь. Теперь все, что имело значение для существа, забывшего даже собственное имя, следовать приказам голоса, звучавшего в голове громче всех прочих, громче, чем даже его собственные мысли. Да и мыслей тех осталось не так много, набор команд, управлявших его телом, потоки данных от чужих и, вместе с тем, своих органов чувств, ощущения от космического вакуума, омывавшего, подобно теплому приливу, переливающуюся чернотой кожу корпуса корабля. Ничто не имело значения, только цель впереди и мощь собственного нового тела, которую он корабль не помнил, но и это не имело значения. Полет продолжался, а вместе с ним продолжалось и единение с машиной. По сознанию пилота резанула резкая вспышка, где-то в непосредственной близости от летевших кораблей пространство содрогнулось, исказилось, готовое разродиться воронкой гиперпространственного перехода. Предупреждение флоту ушло само собой, автоматически, а пришедшие через неизмеримую долю секунды ответы лишь подтвердили первоначальный вывод. Нападение. Что-то выходит из вырожденного космоса в обычное пространство, намереваясь зайти с фланга и разрезать строй кораблей надвое. Атака, атака. Один за другим из гиперпространства выныривали корабли давнего врага, Варлан. Несколько легких судов и тяжелый крейсер. Издав яростный ментальный визг, разум корабля отправил свое тело вперед и в сторону, одновременно уходя с возможной траектории атаки и готовясь атаковать самому. Он знал, точно так же поступили и остальные, разбивая и так сломанный строй, стремясь обойти внезапно атаковавшие корабли с фланга, не дав сделать им то же самое. Чувствуя, как ускоряется восприятие, а системы корабля выходят на боевой режим, пилот почувствовал только предвкушение, жажду боя, ударить самому, уничтожить, сжечь противника, не дать, боль. Сильнейший удар сотряс весь корабль, а следом пришла обжигающая боль от полученных повреждений, заставляя издать новый визг и развернуться в направлении атаки. Еще одна воронка гиперперехода, совсем небольшой корабль, сумевший, тем не менее, нанести ощутимый урон. Команда на ответный залп. Космос прорезал яркий лиловый луч, ударивший точно в судно противника, сбивая того с траектории, прожигая корпус, принося чувству торжества. Победа, Сознание погасло, успев только отметить огромный всплеск энергии, пришедший откуда-то сзади. Новая атака, вероятно, но уже было неважно. Теперь осталась только тишина. Сообщение с одним коротким словом «да», пришедшее от посла Коша, заставило меня изогнуть губы в удовлетворенной улыбке. Вероятность того, что посол Варланцев согласится на предложенную ему альтернативу, составляла 72-113%, что было внушительно, но все еще оставляло место маневра. Но, похоже, энергетический молчун все-таки ценил свою жизнь в достаточной мере, чтобы ухватиться за возможность ее сохранения после своего согласия на авантюру Шеридана по прямой атаке на корабли теней. Впрочем, Джона тоже можно было понять, без деятельного участия древних в конфликте перспективы только зарождающегося альянса раз были весьма и весьма эфемерными, особенно в свете боевой мощи, продемонстрированной тенями в ходе своих атак. Что же, Кош в любом случае согласился, как на просьбу капитана, так и на мое щедрое предложение. Это открывало простор для небольшого эксперимента. Конечно, с куда большим удовольствием я бы занялся прямым и незамысловатым препарированием, тем более что урожденного варланца в моих руках еще не было, но на станции так и так появится еще один представитель этого вида, прилетевший на замену погибшего посла. К тому же, я пока слабо представлял, как именно проводить исследование того, что заменяло варланцам и теням физиологию. Спешка тут была неуместна, так что, пока, отдаю команду, и младшие на воле императора, по-прежнему дрейфовавшие неподалеку от станции, приступили к сооружению специального устройства, которое в скором времени станет новым пристанищем посла Коша. Технология была не особенно полезной в практическом применении, но потенциально открывала интересные перспективы, если не прямо сейчас, то в абстрактном отдаленном будущем так уж точно. В базах данных репликаторов хранились сведения о процессе, назовем это так, оцифровки сознания разумного с последующим помещением его в технологическое вместилище. Насколько я смутно помнил оригинальный канон родного мира своего тела, а помнил я его достаточно фрагментарно, что-то похожее использовал один из системных лордов Гаулдов в процессе допроса Асгардца Тора, чтобы выудить из его сознания то ли коды доступа к какой-то оборонительной системе Асгарда, то ли что-то подобное. Это было уже не столь важно. Важнее был факт, что Тор тогда сумел проникнуть своим сознанием в главный компьютер корабля Гаулдов, на котором находилось его органическое тело. Проникнуть и вполне сносно себя там чувствовать. Были свои нюансы в смысле сохранности и дальнейшей жизнепригодности тела оригинального, но в моем случае это мало что значило. Кош все равно был готов умирать, а перевести в чистую информацию сознание существа, и так состоявшего практически полностью из разума и энергии, представлялась мне задачей интересной и вполне решаемой. Ну, в смысле, оригинальная технология такого не позволяла от слова вообще, но тут уже вступала в дело способность репликаторов по доработке напильником и совмещению несовместимого. Компьютерная симуляция протекающих процессов показывала, что, с вероятностью 89-41% сочетание технологии охотников за душами, механизма допроса, примененного Гаулдами на Торе, модулей великой машины и базовой способности репликаторов поглощать и удерживать энергию даст в итоге впечатляющий своей абсурдностью результат. Все еще не тортик квантовой неопределенности, надежно укрытый в защищенном всеми мыслимыми и немыслимыми способами хранилище на борту воли императора в ожидании своего часа, но достаточно безумный, чтобы вызвать, снова, у короны неодобрительное покачивание головой. Если все произойдет в соответствии с расчетами, душа-разум-суть, черт его знает, как это называть. Словом, посол Кошнараник, погибнув от лап теней, устроивших ему темную, не погибнет полностью, будучи сохранен в последнюю секунду своего существования в новом вместилище. И нет, я понятия не имею, почему при мыслях об этом мне в голову пришла ассоциация с умной колонкой по имени Алиса, или Сири, или кто там еще существовал в 21 веке на Земле, когда даже сами мысли о реальной возможности создания и только зарождались в головах людей. Интерлюдия. Капитан Шеридан пошевелился под одеялом. Иванова отправила командира отсыпаться после нескольких дней работы на износ, проворчав что-то явно нелицеприятное на русском. Из всей фразы Джон уловил только слово «гроб», но к Сьюзан присоединилась Эделин укоризненным взглядом и двумя словами, как умела только она, все-таки убедив мужчину отправиться отдыхать. И вот теперь он лежал в своей каюте и пытался уснуть, а сон упорно отказывался к нему приходить. В голове капитан прокручивал, раз за разом, разговор с Кошем, каждый раз чувствуя неприятные мурашки, пробегающие по спине на моменте с ощущением невидимой силы, поднимавшие его над полом и сжимавшие горло, практически лишая возможности дышать и говорить. Казалось бы, стоило радоваться, упрямый Варланец все-таки согласился продемонстрировать Лиге неприсоединившихся миров, что теней можно побеждать, но его последние слова: «У всего есть своя цена, да, и платить ее придется им обоим». Чувство, что он понял инопланетянина не так, как тот этого ожидал, зудело в мозгу мужчины, не давая уснуть. Что-то было в этой фразе, что-то оставлявшее после себя чувство напряженного ожидания какой-то беды, и он упорно не мог понять, какой. Как отразить удар, если ты не знаешь не только, когда он будет нанесен, но и откуда, как, кем? Шеридан перевернулся на живот, подмяв под себя подушку и опершись на нее подбородком, вперев взгляд в стену. «Джон, Джонни», — тихий знакомый голос, донесшийся от входа в каюту, заставил капитана вздрогнуть и резко повернуться на кровати. «А отец?» — не веря своим глазам, произнес капитан, принимая сидячее положение. «Как ты?» «У меня мало времени, сынок», — подошел ближе Дэвид Шеридан, выходя на тусклый свет ночника, горевшего на тумбочке. «Я хочу, чтобы ты знал, Джон, ты был прав». С тяжким вздохом мужчина медленно опустился на кровать рядом с капитаном. «О чем ты?» «Я не хотел признаваться, даже самому себе», — перебил Шеридана гость, — «из-за гордости или страха. Я не знаю, в моем возрасте трудно меняться, а меняться надо. Не вини себя за то, что...» Дэвид вздрогнул, скривившись, словно от боли. «Случилось, папа?» Джон подскочил на кровати, отбрасывая одеяло и вцепляясь руками в плечи родителя. «Ты болен? Что с тобой?» «Слишком поздно, Джон», — покачал он головой. «Прости меня за то, что я сделал». Он с какой-то тоской посмотрел на царапину, оставшуюся на щеке Шеридана после разговора с Кошем. «Я знал, чем это может закончиться, подозревал, и, наверное, просто испугался. Не верь тем, кто говорит», — он усмехнулся, — «что долгая жизнь помогает перестать бояться смерти. Все совсем-совсем наоборот. И теперь, когда случилось то, что случилось, я жалею только о том, что так мало для тебя сделал, как и о том, что не успел рассказать тебе все то, что был должен». «Я не понимаю, отец». «Поймешь», — кивнул мужчина. «Скоро ты все поймешь, но лишь знай», — он снова скривился, дернувшись, — «что ты был прав. Пришла пора сражаться. И Баал был прав, как бы сильно мне не претили мои собственные слова». «Баал? Что?» В голове Шеридана внезапно вспыхнуло озарение, ударившее по сознанию капитана большим пыльным мешком. «Отец, Кош, это сложно объяснить, Джонни, а времени у меня уже ах». Дэвид Шеридан схватился за грудь, побледнев лицом. «Времени мне не хватит, чтобы все сказать, но знай лишь, что, пока ты жив, Джон, я буду с тобой, лорд Баал». «А-а-арх». Фигура гостя вспыхнула ярким белым светом, выгнувшись дугой и отбросив от себя Шеридана, упавшего навзничь и скатившегося с кровати. Запутавшись в одеяле, Джон потратил какие-то секунды на то, чтобы вновь подняться на ноги, а когда, наконец, справился, открыл глаза, садясь на собственной кровати, не понимающий, что только что произошло, чувствуя только заполошно бьющееся сердце и испарину, покрывшую все его тело. В каюте было пусто. Все то, что он только что видел, привиделось ему во сне. «Отец, Кош, что-то...» В следующий миг станция содрогнулась, а капитан почувствовал, словно через его тело проносится обжигающий горячий ветер, идущий откуда-то издалека или со стороны посольского сектора Вавилона 5. Понять он ничего не успел. Явление, внезапно начавшись, столь же резко и прекратилось, как отрезало. Мигнувший было свет снова горел не ярко, но равномерно, а на прикроватной тумбе требовательно пиликнул снятый на время сна личный коммуникатор. «Шеридан», — хрипло ответил мужчина, дотянувшись до устройства и приняв вызов. «Капитан, вы срочно нужны», — донесся встревоженный голос Ивановой. «Сейчас буду». «Куда?» «В ваш кабинет». Тяжело вздохнув, мужчина помассировал виски. Выспаться ему, похоже, так и не удастся. Он вообще начинал ловить себя на мысли, что стоит ему только лишь подумать об отдыхе, как вселенная начинает готовить новый сюрприз. А если он и вовсе отдыхать начнет? Да, волей-неволей начнешь задумываться о карме и гадать, чем же умудрился настолько ее загадить в прошлой жизни. Наскоро умывшись ледяной водой, Шеридан натянул форму и, безуспешно пытаясь на ходу пригладить взъерошенные волосы мокрой рукой, быстрым шагом направился в свой кабинет. Еще в коридоре он почувствовал нарастающее беспокойство и запах, похожий на запах горелых костей и мяса, не подгоревшей еды, и именно такой, дурной запах сгоревшего трупа, который, вроде бы, и должен быть тем же самым, как некачественно приготовленное барбекю, но все же отличается, и отличается значительно. Знакомый и нехороший запах, который ему доводилось не раз чувствовать за время службы. В кабинете его уже ждали, на диване, сцепив руки в замок, сидела Иванова, в соседнем кресле, мертвенно-бледный Аделин, а вдоль панорамного окна ходил напряженный Гарибальди, явно меривший это расстояние шагами далеко не первый и даже не десятый раз. Но хуже всего было то, что Джон увидел на столе. Покрытый черной жирной копотью шлем скафандра посла Коша, пробитый в самом центре чем-то острым и твердым. Именно от него исходил тот запах, только усилившийся, когда он прошел внутрь. «Спасибо, что пришли, капитан», — встала навстречу Иванова. «Джон, Кош», — с трудом оторвав взгляд от останков, спросил Джон. «Кош», — вздохнул Майкл. Пришел сигнал из посольского сектора. Ребята тщательно осмотрели каюту Коша, но ничего не нашли, ни отпечатков, ни следов ДНК, ни даже чего-то, что хотя бы отдаленно можно было принять за тело. Запорное устройство на двери было вскрыто. Судя по запозданию, с которым сработала тревога, Гарибальди поморщился, неизвестный применял военную электронную отмычку. «Вот так, тело вы и не найдете», — слабо произнесла Минбарка. «Так, может быть, он мертв», — покачал головой Шеридан. «Но, просто поверь, Майкл, я это знаю», — мужчина посмотрел на кивнувшую ему Делин, «и варланцы, полагаю, тоже это знают. Официального сообщения не было, но да, думаю, они уже знают. Делин, что они могут предпринять теперь? Не знаю, Джон», — вздохнула женщина. «Какая-то нота, несомненно, будет, и очень скоро. Смерть их сородича, событие из ряда вон, как вы говорите. Но, даже при всей их скорби и негодовании, я не думаю, что Варлан предпримет что-то резкое. Союз младших рас, который вы собрали благодаря Кошу и его жертве, еще юный, может быть легко разрушен. Они не станут обесценивать эту жертву, думаю». Делин замялась на мгновение, но потом кивнула. «Они пришлют кого-то на его место». Все привыкли, что Кош мог неделями не выходить из каюты, игнорировал заседание совета. Если появится новый посол Кош, никто и не заметит подмены. Вот что его тревожило. Вот, почему он так упорно не хотел вмешиваться. Он знал, что погибнет, если вмешается в войну со стороны Варлана. А я, дурак, — Шеридан непроизвольно коснулся царапины, оставленной Кошем на его лице, — думал, что он просто хочет наказать меня за дерзость. Он боялся, хотя внешне этого и не было заметно. «Джон, когда варланцы обратятся к нам», — Делин медленно подошла к капитану, заглядывая в его глаза, — «они захотят, чтобы скафандр Коша и все его личные вещи поместили на его корабль. Корабли варланцев, они живые. Не как вы или я, но по-своему живые. Корабль Коша был выращен специально для него, он сроднился со своим пилотом. И теперь, когда посла нет, он не сможет жить без него, а потому, ему предстоит проститься со своим хозяином и другом, и исполнить последний долг в память о Коше». «Мы все сделаем», — кивнул Шеридан. «Иванова, организуешь?» «Конечно», — кивнула командир. «Я отправлю техников, чтобы они переместили вещи в док к кораблю». «Благодарю вас», — церемонно поклонилась Делин. «Если будут какие-то дополнительные указания от варланцев, если они свяжутся с Минбаром», — кивнула женщина, — «я тут же сообщу». «Окей, посол Кош», — не удержался я, глядя на золотую ажурную кубическую структуру, размещенную в одном из залов воли императора. Созданное для варланца вместилище представляло собой сложное переплетение проводников и металлических конструкций, частью и в самом деле из чистого золота, в центре которого размещался крупный полупрозрачный голубоватый кристалл, в глубине которого также располагалось переплетение нити из золота, платины и нейтрони. Ассоциация с умной колонкой была абсурдной, но свидетелей, кроме Короны и Юки, которые и так привыкли к моим выходкам, у происходящего все равно не было, как не было и необходимости сдерживать низменные порывы души. Захват души, будем называть это так, Коша произошел довольно просто и буднично, насколько вообще возможно простое и будничное выполнение такой метафизической операции. Когда пришедшие с Мардином тени фактически убили варланца, проломив его скафандры мощным энергетическим воздействием, сенсоры репликаторов посчитали, что такого количества энергии, будь оно высвобождено в виде взрыва, хватило бы, чтобы разбросать треть Вавилона 5 по окружающей системе, в последнюю долю секунды, когда его структурная целостность уже была готова окончательно распасться, в каюту посла ударил широкий луч телепорта, модифицированный для переноса энергии максимально широкого спектра. Это было куда более лютым, чем хрестоматийное забивание микроскопом гвоздей, тратило на процесс энергии почти втрое больше, чем было высвобождено из коша, но по сети репликаторов пришло уведомление о благополучном завершении последней проверки. Вся энергия, собранная в каюте посла Коша и совпадающая по параметрам с излучениями, считанными с его тела в момент пробития его скафандра тенями, была успешно собрана и перемещена в новое вместилище. По сути, собранная младшими конструкция была цифровым аналогом нервной системы живого существа, усложненным в достаточной степени, чтобы обеспечить примерные параметры среднего варланца в вакууме. Разумеется, это не даст Кошу привычной телепатии, а все параметры были взяты на глаз ввиду отсутствия достоверной информации о биологии варланцев, но какие-то нестыковки можно доработать и позже, если, конечно, система вообще заработает. «Добро пожаловать назад в эту безумную галактику, посол Кош», хмыкнув, отдаю команду на активацию устройства, одновременно внимательно вслушиваясь в получаемые репликаторами данные. «Я жив», — раздался странно вибрирующий голос, казалось, издаваемый самим материалом Куба. «Я не буду начинать первый разговор в вашей новой жизни с фразой «я же говорил», качаю головой, но исход вашего решения был очевиден». «Да, но это нужно было сделать», — Куб замолчал, перемигиваясь искрами свечения, пробегавшими по его внутренностям. «Что я теперь такое? Я не чувствую разумы вокруг, но непонятным образом все еще вижу. Помещение, тебя, это не Вавилон 5, это воля императора», киваю необычайно многословному варланцу. «Мой корабль, расположенный неподалеку от станции. Чем я стал?» — снова спросил Кош. «Чистый разум в оболочке из сплавов и кристаллических элементов. Информация, если хотите. Компьютер», — издал он похожий на знакомый вздох скафандра звук. «Синтетическая форма жизни скорее». Наблюдать за мыслями воскрешенного варланца было интересно. Его тело было подключено к сети репликаторов, позволяя детально записывать все протекающие внутри процессы, но, вместе с тем, не имело никакой возможности выйти наружу. Да, технически говоря, сделать полностью односторонний канал связи практически невозможно, но в случае с вычислительными мощностями репликаторов, даже если Кош как-то обойдет цифровой забор, не дающий ему отправлять запросы в сеть самостоятельно, там его будет ждать чудовищный океан информации и технического мусора, ее сопровождающего. Это можно сравнить с огромной приливной волной, не позволяющей покинуть небольшой островок. В любом случае, даже если он как-то с этим справится, незаметно это провернуть не выйдет, так что никакой опасности его подключение не представляло, скорее всего. Но зато я вполне мог приглядывать за его адаптацией к новым условиям, заодно получая, пусть и лишь ментальные, но характеристики физиологии его вида, в той степени, которая сейчас возможна, конечно. Теперь я многое начинаю видеть иначе, — вздохнул варланец. Интересно, но даже в своем новом состоянии, лишенной способности к телепатии и вообще привычной формы существования, Кош предпринимал попытки закрыть свою память и сознание от окружающего устройства, и у него это могло бы получиться, не являясь его новое тело буквально частью сети репликаторов. А это значило, что, фактически, сейчас в моих руках была полная база знаний Варлана, по крайней мере, в той ее части, которой владел сам посол. И, да, я вполне мог эти знания извлечь. Единственное, что меня останавливало от такой операции здесь и сейчас, — вероятность в 38416%, что личностная часть данных в ходе процесса просто разрушится. Впрочем, это не означало, что я вообще откажусь от такого источника. Информацию я в любом случае получу, просто это произойдет медленно, аккуратно и, скорее всего, полностью незаметно для пациента. Я пленник. После затянувшегося молчания, сопровождаемого активной мыслительной деятельностью Куба, спросил варланец. «Какой интересный вопрос, посол», — улыбаюсь, выдерживая театральную паузу, — «и столь же глупый. Могу ли я уничтожить то, что от вас осталось?» Легким усилием воли, киваю. «Собираюсь ли я это делать? Зачем? Мне казалось, мы с вами пришли к некоторого рода взаимопониманию». «Это не ответ. Знакомая ситуация, не так ли?» Еще шире улыбаюсь, зная, что меня он прекрасно видит. «А, как известно, улыбайтесь, Это всех раздражает. Грубо и мелочно, я знаю. В любом случае, отвечаю уже серьезно, сейчас вы ограничены вашим новым вместилищем. Технология, которую я применил для вашего ХМ-воскрешения, не идеальна, а потому, вашей личности, тому, что осталось от прежнего Кошенроника, требуется время для того, чтобы прийти в норму. Что будет в будущем, пока говорить рано, но, теоретически, я не вижу препятствий для того, чтобы, со временем, создать вам новое тело. Органическое, уж простите, лучше, чем небытие. Что будет с Шериданом? А что с ним? Капитан Шеридан прекрасно справляется со своими обязанностями на Вавилоне 5, и, смею предположить, также справится и с остальными проблемами. Ваш конфликт с тенями, пожимаю плечами, он весьма упрямый человек и, рано или поздно, ввяжется в самое пекло. Чем это закончится, не дано предвидеть ни мне, ни вам. Ты не вмешаешься, не более, чем до сих пор. Проблемы этой галактики, не мои. Если я возьму на себя труд решать их за окружающих, придется делать это и дальше, до бесконечности. Когда твою работу делают за тебя, внимательно смотрю в точку куба, где была расположена замена глаз Варланца, это расхолаживает. К тому же, мне просто лень, или, как говорили сородичи капитана, а таки шо мне за это будет? Кош замолчал, уйдя в себя. Кажется, совокупность произошедших событий, наконец, сломала Варланца. Впрочем, ему и в самом деле было нужно прийти в себя, хоть я и лукавил, утверждая о несовершенстве технологии, даже репликаторам не удалось захватить абсолютно всю энергию и информацию, выделившуюся при смерти посла в каюте. А неизбежные ошибки и неточности при переносе приводили к ХМ. В случае человека это можно было сравнить с состоянием тяжелого похмелья и затянувшейся простуды одновременно, ничего особенно опасного для жизни, но трезво мыслить и поддерживать активное существование было затруднительно. Интерлюдия. Последние дни выдались для Бестера наполненными суетой, он едва успел долететь до станции Айзикс-14, заплатив кругленькую сумму, оформить для Каролин новые документы, способные не вызывать никаких подозрений, если, конечно, она не будет выбираться чрезмерно близко к Марсу или Земле, попадая тем самым под более пристальное внимание соответствующих служб. А дальше было самое сложное для него дело – оставить только что обретенную возлюбленную одну, отправившись отрабатывать оказанную ему услугу. Нет, он не слишком опасался за безопасность женщины, в конце концов, его должники на станции были людьми настолько проверенными, надежными и обязанными ему лично, насколько это в принципе возможно в окружающей безумной галактике. Просто ему было морально тяжело снова расставаться, пусть и на небольшой срок, но пришлось. Он вернулся на Землю. Во-первых, ему было необходимо отчитаться о командировке, в которой он официально находился, отправившись на Вавилон 5. Впрочем, это было не столь сложно. По пути на станцию он залетел на одну из колоний, с которой и в самом деле приходило сообщение о подпольной организации телепатов-людей, и он даже провел там по обыкновению тщательное расследование, за пару часов просканировав указанный в донесении городок и выявив всех людей с активным телепатическим даром, троих, включая штатного телепата корпуса П-8, приписанного к этой планете. Двое только пробудивших дар подростков-беспризорников были переданы на попечение коллеги, а сам Бестер полетел дальше, не обнаружив незаконной активности. Энда, а во-вторых, именно и только дома, на Земле у него была возможность получить доступ к базам данных корпуса ПСИ, в которых могла остаться информация о проводимых над Джейсоном Айронхартом экспериментах. Нет, помимо штаб-квартиры, сведения были и в той самой лаборатории, из которой Джейсон сбежал, но, КХМ, лететь на противоположный конец территории Содружества в практически полностью уничтоженную лабораторию, при побеге из которой главное действующее лицо усиленно заметало следы, стирая все сведения о себе. Он верил в чудеса, Санта-Клауса и прочие сказки, но не в то, что там было можно что-то найти. Не теперь. С возвращением, мистер Бестер, кивнул ему дежурный телепат, сидевший на входе в штаб-квартиру корпуса. Как прошла ваша поездка? Доброе утро, Стивен, кивнул телепат в ответ, изобразив на лице более-менее теплую дежурную улыбку. Молодой парень был одним из его бывших воспитанников. Вроде бы, хорошо, нашел двух новых телепатов, отправил на учебу, а, вроде бы, и впустую съездил. Ясно, сэр, тоже улыбнулся дежурный. Хорошего вам дня, и тебе. Зайдя в лифт, увозящий его на 56-й этаж, где располагался его личный кабинет, Альфред выдохнул, привалившись спиной к стене. После всего, что он узнал о родной организации, чувствовать себя по-прежнему в ее стенах не получалось. Умом он понимал, что простые работники были ровно в тех же условиях, как и он сам, не имея никакого отношения к продаже людей инопланетянам, но то умом. При всем выпистыванном за годы службы самоконтроля, сердцу не прикажешь. В кабинете телепат опустился в свое кресло и вбил пароль доступа к рабочему терминалу, вставив информационный кристалл в соответствующее гнездо на панели. Сначала загрузить краткий отчет о командировке, потом все остальное. Пока документ, благополучно составленный за время возвращения на Землю, будет протискиваться через бюрократические тернии организации, он спокойно сможет найти всю требуемую информацию на Айронхарта. Если, конечно, будет, что искать. Пальцы мужчины забегали по клавишам, а глаза принялись внимательно вчитываться в строчки на экране, проверяя в последний раз правильность составления отчета и исправляя мелкие огрехи казенных формулировок. Наконец, убедившись, что все написано именно так, как было должно, Бестер загрузил файл в систему и на мгновение замер. Сейчас он еще мог все отыграть назад, просто провести обычный рабочий день и вернуться домой, забыв про данное инопланетному послу обещание. Вряд ли Баал будет способен найти конкретно его или Каролин, тем более сменившую имя и документы, в галактике. И еще вопрос, будет ли он это делать из желания мелкой мести. Да и сам Бестер может просто сказать, что ничего не нашел. Сцепив зубы, телепат угрюмо посмотрел в экран. Каролин, нет. Того, что они сделали и хотели сделать с его женщиной, он корпусу не простит. Как бы он ни относился к грязным методам организации, в которой служил, чтобы он не думал про знаменитую фразу «цель оправдывает средства», отлично применявшуюся телепатами, им в том числе, когда дело касалось безопасности и процветания Земли, сейчас происходящее стало очень личным. Поэтому, бросив быстрый взгляд в сторону закрытой двери кабинета, словно убеждаясь, что никто не решит поймать его на горячем, мужчина вошел в базу засекреченных проектов пси-корпуса, вбивая по памяти номер разработки Айронхарта. Когда их с напарницей отправляли на его поимку, Бестеру давали возможность ограниченного ознакомления с файлами, и он запомнил код. С тех пор он несколько вырос в иерархии, получив достаточный уровень доступа, так что, в самом факте его запроса система ничего крамольного не увидит. Баал оказался полностью прав, проект Айронхарта, хоть и числился закрытым по причине нерентабельности, в базе остался. Как остались и все наработки, которые успели переслать из лаборатории до побега главного участника процесса. Воткнув в терминал пустой кристалл, Альфред запустил процесс скопирования, рассеянно пробегая глазами по открытым документам. Имена ученых, неудачные последовательности реагентов, первые результаты. Да, до успеха Джейсона на счету лаборатории успело накопиться приличных размеров персональное кладбище списанных объектов, но это было вполне. Какого черта, выпрямившись в кресле, телепат уставился в экран терминала, чувствуя поднимающуюся волну гнева. Перед ним был открыт раздел файлов, посвященных выбору кандидатов на рукотворную эволюцию, как это назвал ведущий проект ученый. И там, среди длинного списка телепатов, подходивших по генетическим маркерам и уровню способностей, он увидел Каролин. Еще годы назад, только начиная проект, корпус намеревался использовать его любимую в качестве подопытной. Если бы не успех с Айронхартом, или слепой случай, или если бы Джейсон не стал тем, чем стал, и не уничтожил комплекс во время побега, Каролин Сандерсон заняла бы его место на лабораторном столе. Он говорил Шеридану, что теперь это его война. Черт побери, да, это не просто его война и весьма личное дело. Чувствуя, как сжимаются кулаки, Альфред резким движением выдернул кристалл, едва дождавшись сигнала об окончании загрузки данных. В голове телепата крутилась задумчивая мысль, сумеет ли он как-то уговорить лорда Баала или хотя бы капитана Шеридана разбомбить штаб-квартиру корпуса с орбиты в то время, когда там будет находиться директор и еще десяток высокопоставленных телепатов. Глава 77. Парадокс неубитого дедушки. Доктор Сэмюэл Бикет так и не вернулся домой. Квантовый скачок. Интерлюдия. Джеффри Синклер с легкой улыбкой вдохнул прохладный минбарский воздух. Уже почти 2 года. Кто бы мог подумать, куда его заведет служба? Сначала война, потом командование Международной космической станцией, выступавший в качестве жеста добрых намерений и попытки всеми силами избежать новых конфликтов, затем роль посла, эдакого свадебного генерала на минбарский манер, а теперь глава рейнджеров. Мужчина остановился посреди длинной прогулочной галереи, с которой открывался шикарный и красочный вид на искрившиеся в лучах утреннего солнца кристаллические скалы родины минбарцев и столь же захватывающий дух водопад, вокруг которого и был возведен тренировочный комплекс организации, главный и самый крупный из них. Вернее, когда-то это был просто один из множества минбарских храмов, мест для уединения и самопознания, но, как только его перевели сюда, буквально через полгода после назначения, к нему в кабинет пришел немолодой уже минбарец и, по обыкновению почтительно поклонившись, позвал за собой. Кто бы удивлялся, что именно сейчас, именно про его персону, именно на минбаре обнаружатся какие-то древние тексты, что-то там величественно и высокодуховно обозначавшие КХМ. В общем, сопротивляться слишком долго после того, что он сам узнал об истинном положении дел в галактике, он не смог. Впрочем, он не так, чтобы слишком сильно, противился. Культура вчерашних смертельных врагов, а сейчас одних из немногочисленных честных и благородных союзников ему нравилась. Он даже одеваться стал совсем, как они, признав местный стиль и материалы на удивление комфортными. Ну, и еще традиционная накидка с глубоким капюшоном, положенная ему, как Антилза, главе рейнджеров, по совместительству, почти духовному лидеру, одному из, была весьма удобна, чтобы скрывать лицо. Не то чтобы это было сильно нужно, уж точно не на минбаре, но ему так было проще. При всей теплоте отношения окружающих к нему, при всем уважении, он все равно порой ощущал взгляды минбарцев и чувствовал, пусть это и могло быть простой мнительностью, что он здесь чужой. «Интилза!» — раздался чуть запыхавшийся голос. «Интилза!» — Синклер оторвался от любования пейзажами, оборачиваясь. На галерею быстрым торопливым шагом вошел Ратин, тот самый минбарец, который когда-то пришел к нему в кабинет. В руках мужчина держал серебристую металлическую шкатулку, выполненную в обычном для минбарцев стиле. Единственным исключением могла служить только массивная печать, удерживавшая крышку ларца в закрытом состоянии. Сейчас, сломанную печать. Нахмурившись, Джеффри озадаченно окинул взглядом два трилистника, выполненных в классическом кельтском стиле, не тот символ, который он ожидал увидеть в такой дали от Земли. Лично для него отсылка и аналогия были вполне понятны, прямым указанием на трилюминарий, одну из главных реликвий этого народа, но не для самих минбарцев. «Что случилось, Ратин?» — кивнул Синклер. «Меня послали за вами», — сделав пару глубоких вдохов, чтобы восстановить дыхание, встал перед ним минбарец. «Древние книги поведали, что сегодня, именно в этот год и в этот день, не раньше и не позже, мы должны были войти в святилище Валина и открыть этот ящичек. Мы не знали, что в нем, но он ждал, запечатанный, больше 900 лет. Мы не знаем, зачем и как, но он долго ждал именно этого момента». От смутного предчувствия Синклер ощутил холодок, пробежавший по спине. Откинув на спину капюшон, он протянул руки, осторожно поднимая крышку ларца. Внутри, на бархатной подложке, лежал обычный конверт, нет, не совсем обычный. Простая бумага не сохранилась бы столь длительный срок в столь идеальном состоянии. Впрочем, все дело могло быть в герметичности ларца и его бережном хранении, но выглядел конверт точно так же, как любой другой, сложенный определенным образом и склеенный между собой лист похожего на белую бумагу материала. И на этом конверте стояло его имя. Джеффри Дэвид Синклер. «Как он мог знать, что это будете вы?» — с придыханием спросил Ратин. «Как Валин мог узнать ваше имя? Хотел бы я сам это знать». Предчувствие внезапного поворота сюжета навалилось на Синклера с новой силой. Валин был знаковой фигурой в культуре Минбара, духовный и военный лидер, внезапно возникший из ниоткуда во время Первой войны теней. Он объединил минбарские касты, заставив весь их народ сражаться, как единое целое, против общего, страшного врага. Попав на Минбар, став Интилза, одним из первых дел, которые сделал Синклер, было ознакомление с этой частью истории. Ему было сложно разбирать древние минбарские тексты, тем более что они не имели полного перевода на другие языки, но он справился. Справился и потом почти неделю ходил в весьма задумчивом состоянии. Именно Валин был первым Интилза, буквально создав рейнджеров, Анлашок, с нуля. Также Валин был тем, кто созвал первый серый совет, обоими деяниями не только обеспечив победу в первой войне, но и заложив ключевые изменения в цивилизацию Минбара, именно благодаря которым сейчас она была тем, чем была, и тем более неоднозначные чувства вызывал факт появления письма, адресованного лично ему этой личностью. Что? Что известно об этой шкатулке? Наконец выдавил из себя Джеффри. Только то, что ей более 900 лет, как я уже сказал, озадаченно покачал головой продолжавший держать ее в руках минбарец, и то, что в святилище, судя по текстам, ее поместил лично Валин, в конце своей жизни, дав прямые указания Анлашок. Но как, я могу его прочесть? Конечно, Энтилза, с почтительным поклоном мужчина протянул шкатулку Синклеру. Оно ведь адресовано именно вам. Тогда, дай мне немного времени, пожалуйста. Минбарец с поклоном удалился, оставляя Джеффри одного, а глава рейнджеров, глубоко вздохнув, отошел у одной из стоявших в галерее скамеек, опускаясь на полированное дерево. Брать в руки древнее письмо очень не хотелось, но его имя на конверте буквально не оставляло выбора. Если древний минбарец приложил столько усилий, чтобы связаться с человеком, чужаком, который будет жить почти 1000 лет спустя на совершенно иной планете. Энда, у такого поступка должна быть очень весомая причина. Здравствуй, Джеффри. Это будет очень непросто понять, но, поверь, писать это мне было не намного легче. Глаза Синклера с огромным трудом переползли с приветствия на первую строчку и далее, написанные на чистом и правильном английском языке. Но, словно этого было мало, нахмурившийся мужчина внезапно осознал, что именно смутило его больше всего в написанных строках, во что именно вцепился его взгляд с самой первой буквы. Послание 1000-летней давности, написанное Валином и адресованное ему, было написано его собственным почерком. Да, имелись небольшие различия, но ничего сверх того, как бывает, если долго не пишешь от руки или, например, восстанавливаешь подвижность пальцев после полученного ранения. Ему доводилось видеть похожие у подчиненных. «Какого, мать его, черта!» — с чувством выдохнул Синклер. Огромным усилием воли Джеффри заставил глаза спуститься на вторую строчку. «Что же?» — в чувство его привел голос вернувшегося Раттина, с беспокойством заглядывающего в лицо. Судя по ставшему более прохладным воздуху, а также тому, как сместилось минбарское светило на небосводе, просидел с парой листов бумаги в руках он не один час. Впрочем, возвращаясь к тому, что он только что прочитал, на то были весьма весомые причины. «Прости, Раттин», — качнул Синклер головой, — «что ты сказал? Письмо, видимо, встревожило вас», — терпеливо повторил минбарец. «Быть может, если бы вы поведали мне о его содержании. Спасибо, но оно касается только меня». Джеффри вздохнул. «Сделаешь одолжение? Что угодно, Энтилза. Мне понадобится транспорт до Вавилона 5. «Конечно», — Раттин поклонился, жестом подзывая одного из рейнджеров, проходивших мимо. «Каттон, у меня для тебя поручение. Энтилза требуется корабль, он летит в систему Вавилона 5. Подготовь пила». «Не нужно», — перебил его Синклер. «Я полечу один, нужен только корабль». «Подготовь корабль», — кивнул минбарец, соглашаясь с пожеланием лидера рейнджеров. «Я все сделаю», — поклонился рейнджер сперва Раттину, а затем и Синклеру, разворачиваясь и почти бегом отправляясь в противоположную сторону, в направлении космопорта. «Раттин, передай остальным, пусть работают в мое отсутствие, как и прежде. Пусть все идет своим чередом. И спасибо за все, что ты для меня сделал за эти годы. Когда меня только назначили послом, вряд ли мне доверял хоть кто-то из вас. Ты был первым. Я следую туда, куда укажет Делин», — слегка поклонился Раттин. «Она указала на вас. Я исполнил свой долг». «Возможно», — Джеффри кивнул, — «но именно с твоей помощью мы сумели создать нечто большее, чем могли даже представить, не то что спланировать, живой организм. Теперь рейнджеры, то, чем они стали, смогут выполнить свою задачу. Позаботься о них, и счастливо, Раттин». Синклер церемонно поклонился минбарцу и, накинув капюшон накидки обратно на голову, неспешно двинулся по галерее. Убранное во внутренний карман письмо словно бы жгло его бок прямо через одежду. Ему было необходимо собрать вещи, потому что на Минбар ему вернуться уже было не суждено. По крайней мере, не в качестве Энтилза Синклера. И уж точно не в эту эпоху. «Прошу прощения», — окликнул меня невзрачный, но весьма подозрительно выглядящий человек, вынырнувший из-за угла, стоило мне пройти мимо поворота и попасть в поле его зрения. «Не курю. И вам не советую, мелочи нет, позвонить не найдется». Ну и, со скептическим выражением лица окидываю незнакомца взглядом, А если найду, чрезмерно старый развод, вряд ли уместный на космической станции. Выглядел мужчина и в самом деле невзрачно, как сотни и сотни других обитателей Вавилона 5, обретавшихся на нижних уровнях станции. В меру поношенная одежда, не слишком обезображенное интеллектом лицо, несущее на себе печать прожитых и далеко не самых благополучных лет. Типичный гопник из подворотни, разве что шелухи от семечек на полу не хватало для полного комплекта. Тем удивительнее было его наблюдать на вполне респектабельном ярусе Вавилона неподалеку от зоны отдыха и парка, где частенько шатались обитатели посольского сектора, а значит, обеспечивалась вполне качественная охрана. Мистеру Гарибальди совершенно не улыбалось разгребать скандалы с ограбленными дипломатами. Единственным, что выбивалось из образа, был какой-то хаем стеклянный взгляд. Словно мужчина был под какими-то веществами. Че что? Удивленно моргнул незнакомец, через секунду помотав головой и криво усмехнувшись. Я не таможенник. Короче, я не по этим делам. Он выглянул из бокового ответвления коридора, убеждаясь, что нас никто не подслушивает. Вы ведь лорд Барал, посол империи Гаулдов. Допустим, вскинув бровь, подхожу ближе, такой подкат сам по себе был интересен. Меня наняли передать вам посылку. Он демонстративно медленным движением вынул из-за пазухи небольшую коробочку, в которой лежал информационный кристалл. В таком случае, продолжая внимательно отслеживать поведение неожиданного собеседника, протягиваю руку ладонью вверх, вы можете передать груз мне. Я, лорд Барал. Хорошо, он кивнул, а коробочка с кристаллом опустилась на протянутую ладонь. ХММ. Только сейчас, при ближайшем рассмотрении, стало заметно, что на пластиковой поверхности защитного бокса для кристалла была отлита еле заметная ввиду прозрачности, буква ПСИ, красноречиво намекая о возможном отправителе послания. Кажется, Бестер все-таки решил выполнить свою часть сделки. Правда, выбрал он для этого весьма колоритного посыльного. Или же, у него была на то причина. ХММ, могу я поинтересоваться, как выглядел ваш наниматель? Покачивая кристалл в руке, продолжаю смотреть на посыльного. Бестер, он, мужчина нахмурился. Мужчина, вроде бы, да, нет, я, не могу вспомнить его лица. Я был на земле, это помню точно. И он подошел ко мне в одном из баров. Попросил прилететь сюда и найти вас, передать посылку. Но, почему я согласился? Ведь, точно Бестер. Ладно, не вспоминается, неважно, махнув рукой, убираю носитель информации в карман, принявшись тут же разбирать оболочку нанитами, одновременно создавая структуру для считывания заложенной информации. Что вы намерены делать дальше? Раз уж я выполнил поручение, он почесал в затылке, пойду сдамся службе безопасности. Надо найти мистера Гарибальди или его заместителя. Сдаться Гарибальди? Но, зачем? Я, лицо мужчины исказилось, словно в муке, но затем он широко улыбнулся, кивнув. Я был на Вавилоне 5 несколько лет назад. За мной числится 20 убийств гостей станции. Я, конечно, сбежал на землю, но, думаю, он снова кивнул. Да, думаю, я должен поступить так, как надо, по совести. Я сдамся и отвечу за свои преступления. Да, это будет правильно. Нервно хихикнув, курьер Бестера развернулся и дерганной походкой направился назад по коридору, из которого вышел. Чуткий слух репликатора еще долго ловил его «это будет правильно и мне нужен мистер Гарибальди», равно как и камеры станции отмечали его дальнейший путь, в самом деле ведущий в направлении поста охраны на этом уровне. Да, ну и методы у Альфреда, конечно, хотя решение было гениально в своей простоте и беспринципности. Таким выбором посредника телепат не только закрывал свой долг передо мной за лечение своей женщины, но и делал небольшой и ни к чему не обязывающий, но несомненно приятный подарок мистеру Гарибальди, прекрасно осознавая, насколько тот любит ушедших из-под его носа и избежавших наказания преступников. А еще таким образом Бестер неплохо заметал следы. Вавилон 5 находится вне юрисдикции Земли, а значит, он не только убирал с планеты свидетеля своей не совсем правомерной работы в недрах баз данных корпуса, но и гарантировал, что тот не засветится ни в одной из систем в колониях, ведь за столь обширный послужной список его вполне могли приговорить к стиранию памяти и перезаписи личности, надежно уничтожая все улики. А тот факт, что приводить приговор в исполнение скорее всего будет Талия Винтерс, которая и без того не питает чрезмерно теплых чувств по отношению к организации, в которой служит, и уж точно не полетит домой доносить на коллегу. Ай да Бестер, ай да сукин сын. Бросив через камеры наблюдения последний взгляд на ушедшего к мечте о справедливости курьера, я пожал плечами, двинувшись дальше в направлении парковой зоны Вавилона 5. Там можно было совместить приятное с небесполезным, то есть, прогуляться среди деревьев, демонстрируя социальную жизнь посла, и ознакомиться с полученной от Альфреда Бестера информацией. Наниты моего тела уже распаковали кристалл, встроив его в структуру, моделирующую типовое считывающее устройство для таких носителей информации, и в сеть репликаторов пошел поток данных. Я был прав, в базах данных пси-корпуса действительно сохранились записи по проекту, в ходе которого ученые создавали Айронхарта. Рукотворная эволюция разума, как они скромно назвали свое детище, существовала в недрах организации почти 5 лет. Бестер, недолго думая, слил просто вообще все, что касалось проекта и было доступно сотруднику с его доступом, теоретические выкладки, заметки ученых, которых за время работы над проектом сменилось в общей сложности почти 400 человек, скрупулезный список подопытных, не переживших ранние стадии экспериментов, неудачные формулы применявшихся препаратов, попытки как в генную терапию, так и во всякие вещества, расширяющие сознание. Словом, в данные заносилось буквально все, что могло хоть как-то касаться процесса и в будущем привести к успеху. К сожалению, что было вполне ожидаемым исходом, результатов самой последней итерации, как раз и приведшей к превращению Джейсона в то, во что он превратился, в базе не было. Были первичные данные, из самого начала работы с этим подопытным, но успешные результаты передать просто не успели, кролик сбежал, уничтожив по пути лабораторный комплекс и ученых. В настоящий момент проект числился закрытым по причине нерентабельности. Теоретически, репликаторы были бы способны восстановить данные, проведя симуляции процесса и выведя окончательную формулу. При большой нужде было возможно даже повторить процесс полностью на добровольце, но создание второго Джейсона в мои планы пока не входило, да и ХММ, пришедший от великой машины, которую до сих пор продолжали мониторить младшие, сигнал заставил меня остановиться посреди парковой тропинки и задумчиво поднять голову к небу, где за противоположной стенкой бочки гидропонно-рекреационного отсека станции как раз и располагалась планета с установкой. Именно в этот момент машина испустила мощный тахионный импульс, сфокусированный на секторе 14, где когда-то располагался Вавилон 4, до того, как исчез и был переправлен в далекое прошлое. И тот факт, что на Вавилон 5 именно сейчас, буквально 3 минуты назад прибыл частный минбарский транспортник с единственным пассажиром на борту, внезапно до последней буквы в имени и фамилии совпадавшей с бывшим командиром станции Джеффри Синклером, только подтверждал первоначальный вывод. Драйл посчитал, что пришла пора отправлять Вавилон 4 в комплекте с Валином на положенное место в галактическом таймлайне. Вторая установка, расположенная на моей территории и практически полностью совпадавшая с оригинальной великой машиной, подтвердила данные, зафиксировав развивающееся темпоральное искажение в той же самой области. А еще через несколько секунд, это же искажение поймали и сенсоры Вавилона 5, подняв забавную панику среди офицеров в командной рубке, внезапно услышавших послание из возможного будущего от Ивановой. Впрочем, куда больший интерес вызывали не все эти темпоральные пятнашки, а та мысль, на которую сам факт их существования меня навел, если я не имею доступа к последним данным по Айронхарту ввиду разрушения лаборатории, что мешает мне посмотреть на саму лабораторию. В прошлом, в тот момент, когда Джейсон еще был там и только готовился сбежать, эта идея была достойна того, чтобы ее обдумать. Точной даты его побега в документах Бестера не числилось, но для полноты картины все равно было бы лучшим вариантом изучить всю временную линию, касающуюся Айронхарта, в конечном итоге придя к началу его трансформации, как следствие, побегу. Единственное, что представляло некоторую сложность, количество информации, которую требовалось обработать. Для великой машины не было никакой принципиальной разницы, показывать пятиминутный эпизод или все 5 лет, но разница была для оператора, через разум которого все это богатство и проходило. И тут, к сожалению, даже для репликаторов было ровно 2 варианта. Медленно и уныло просматривать кино на лишь немного увеличенной скорости, максимальной, какую может без последствий вынести мозг-оператор, или устраивать ему форсаж, буквально выжигая нейроны потоком информации. Результаты закинутого в сеть репликаторов запроса показывали, что в таком режиме будет возможно добиться практически 200-кратного ускорения просмотра, сводя 5 лет событий в какие-то 9-10 дней, но органическая часть оператора получит необратимые повреждения тканей, с последующим прекращением жизнедеятельности, через 12 часов просмотра. Энда, ассоциация с императором человечества, которому, для поддержания работы астрономикона, скармливали 1000 псайкеров ежедневно, пришла на ум сама собой. Нет, существовали альтернативы. Было возможно провести апгрейд великой машины, позволяя ей работать с несколькими операторами одновременно, чего на данный момент в конструкции предусмотрено не было. Однако, даже опуская сложности улучшения сами по себе, не было никакой гарантии, что модуль, отвечающий за работу со временем, вообще был способен на многопоточность. Простое наращивание количества мозгов не давало пропорционального прироста производительности. Все происходило точно по тому же принципу, как было с попытками создать вычислительные машины с несколькими процессорами одновременно, проводившимися на Земле, и, вероятно, у других видов, по аналогии, пару веков назад. Казалось бы, два обрабатывающих информацию модуля должны быть мощнее, чем один, но на деле их было мало просто установить рядом. Требовалась связь, обеспечивающая синхронизацию процесса внутри системы, и вот именно эта связь на само свое существование могла сожрать приличный процент ресурсов, вплоть до полного обесценивания установки второго модуля. В случае репликаторов все было не так страшно, как на персональных ЭВМ-21 века на Земле, но ведь и задача была несколько весомее, чем бытовые потребности обывателей. Вторым способом обойти проблему было постоянное исцеление повреждений мозга оператора при помощи лечащего устройства Гаулдов, или вариаций на тему саркофага. Правда, и этот вариант не давал гарантированного преимущества: саркофаг во время исцеления гасил сознание объекта, а его упрощенная версия в виде ручного устройства могла справиться далеко не со всеми травмами. К тому же, мозг, а особенно мозг телепата, был довольно сложной структурой и, даже постоянно восстанавливаясь после полученных повреждений, работал бы куда хуже, чем без повреждений вообще. А создать полностью неорганического оператора у репликаторов не вышло, машина была отвратительно привередлива в своей работе. Возможно, стоило сразу заняться полным реверс-инжинирингом устройства и улучшением его конструкции, но, что уж теперь, да, я не подумал. Короны может быть довольна. Рад вас видеть снова, лорд Баал. Раздался усталый, но все равно невероятно довольный и знакомый голос. Командор Синклер, улыбаюсь, делая шаг навстречу мужчине, показавшемуся среди фруктовых деревьев. Посол Синклер, поправил меня он, если быть совсем точным. Посол Синклер, киваю, окидывая его взглядом. И, полагаю, один из минбарских рейнджеров. Вы наблюдательны и эрудированы. Приятно осознавать, что на Вавилоне 5 ничего не меняется. Вы прибыли по делу, можно сказать и так, по тому самому, из-за которого устройство на планете под нами сейчас издевается над пространственно-временным континуумом в особенно извращенной форме. Вы знаете, утвердительно вздохнул Синклер, покачав головой. Впрочем, чему я удивляюсь? К слову, невероятно красивый корабль, я даже не ожидал такого, когда подлетал к станции. Небольшой подарок из дома, командор, и ваши пушистые подчиненные, мужчина хмыкнул. Когда-то я думал, что смена командорского кителя на посольский костюм на Минбаре может быть интересным и увлекательным проведением времени. Но тут явно творилось нечто куда более веселое. Думаю, капитан Шеридан поделится с вами последними новостями, которые вы могли пропустить на Минбаре. Непременно спрошу, мужчина кивнул. Но пока что хотелось просто немного прогуляться здесь, в парке. Когда еще доведется? Синклер вел очевидную беседу ни о чем, но даже без кота-телепата рядом было очевидно, что причина прилета и грядущие события его напрягают. Такая, знаете, обреченная готовность сделать то, что должно быть сделано, даже если делать это совершенно не хочется. И он явно хотел что-то сказать лично мне, или спросить, но не мог решиться и определиться, действительно ли он этого хочет. Скажите, лорд Баал, после недолгого молчания все-таки произнес бывший командор. Посол, время, что это такое? Ну, у вас и вопросы, изобразив озадаченное выражение лица, медленно качаю головой. Боюсь, даже моих знаний и опыта всей моей цивилизации будет недостаточно не только для того, чтобы объяснить, что такое время, но и, чтобы однозначно понять это самому. Я знаю столько противоречащих друг другу теорий и видел столько противоречивых фактов, что, развожу руками, ну, хотя бы попытайтесь. Хорошо, обычно разумные считают, что время – это четкая последовательность причин и следствий, выстроенных в одну линию. Именно эта теория, приходящая в голову практически любой цивилизации, порождает мечты о машине времени и возможности исправить что-то в прошлом, тем самым изменив настоящее. Да, Синклер кивнул, как-то так мне всегда и казалось. Хотя, конечно, он на мгновение нахмурился, замолчав, но потом махнул рукой. Да, парадокс убитого дедушки тонко намекает, что все не так просто. Браво, посол Синклер, довольно улыбаюсь. У вас на Земле, насколько я знаю, существует одна из теорий, кажется, принадлежащая Новикову. Она говорит, что, даже, если суметь переместиться во времени в прошлое, вы все равно не сможете сделать ничего, что могло бы изменить уже существовавшие для вас настоящие. Вселенная, обвожу парк вокруг рукой, просто компенсирует любые возможные изменения, либо другими событиями, в итоге приводящими к тому же результату, либо, просто не позволив вам совершить то единственное действие, которое может что-то поменять. Но, это означает предопределенность? Не совсем, посол. В своем настоящем вы можете выбирать любой вариант развития событий, какой пожелаете, пойти сейчас к капитану Шеридану, или остаться здесь, или пойти пить чай с послом Моллари, или и вовсе вернуться на Минбар. Но вот, попади вы в прошлое. Скажем так, с улыбкой смотрю на явно проникнувшегося мужчину. Если вы уже побываете в прошлом, у вас буквально не будет выбора, поскольку ваши действия там уже произошли, и именно они привели к той цепочке глобальных событий, которые привели вас сегодня в этот парк. Но, на вашем месте, я бы все-таки постарался не наступать на бабочек, чисто на всякий случай. Лицо Синклера застыло, превратившись в восковую маску, но чуткий глаз репликатора видел, что у бывшего командора пару раз явственно дернулось нижнее веко. Кажется, я его немножечко сломал. Впрочем, надо отдать ему должное. Джеффри Синклер быстро справился со своими мыслями, моргнул и, глубоко вздохнув, благодарно кивнул в ответ. Да, не уверен, что это сделало мой день сильно легче, но, в любом случае, спасибо за пояснение, лорд Баал. А я говорил, что это не так просто объяснить, посол. Да, говорили. Что же, раз уж во вселенной все именно так, он хмыкнул, тогда... Пожалуй, я выберу пойти к капитану Шеридану. Нам есть что обсудить. Хорошего дня, посол Синклер, киваю. И удачи вам в ваших начинаниях. Не помешает. Все еще сохраняя состояние не самой легкой загруженности, Синклер отвесил мне церемониальный минбарский поклон, развернулся и неторопливо пошел в сторону входа в коридоры станции. Интересная беседа, однако. Насколько я мог вспомнить, Вален Синклер написал сам для себя письмо, которое как раз недавно, перед самым вылетом с Минбара сюда, он и должен был получить и прочитать. Логика подсказывала мне, что в письме Вален Синклер, понимая в происходящем уже заметно больше своего настоящего прошлого я, вполне мог оставить исчерпывающие пояснения и указания, обеспечивающие тот самый принцип самосогласованности Новикова, о котором я говорил пару минут назад. Да, но, похоже... Прочитанное оставило просто неизгладимое впечатление, вынудив его пообщаться со мной перед встречей с капитаном.